Это искусство. 40 заставила папу собрать вещи. 23 помогла найти, где ему жить. Она отфильтровала в телефоне однокомнатные квартиры в центре города. 10 сидела со мной, потому что ей было страшно. Мы играли с ней в Уно, и она разгромила меня, оставив мне полную руку дорогих карт. Нам обеим не хотелось присутствовать при мамином возвращении домой, но мы остались, потому что 23 и 40 сказали, что так будет лучше. 40. Вы должны увидеть, чем все закончится. Если этого не сделать, то всегда будете гадать. 23. Ничего плохого не случится, обещаю. 10. Это все слишком грустно. Я. Теперь мы будем в безопасности. Когда в дверь входят мама и Брюс, жалкий крыс снова вешает голову. Начинает свою вступительную речь с самого начала. Он говорит: «Пожалуйста, не просите меня уйти, дайте мне сначала кое-что сказать». Мама говорит: «Мы поговорим на кухне, наедине». Мы все знаем, что на кухне нельзя быть наедине. Мы все садимся в гостиной, потому что отсюда будет слышно. 10 садится рядом с Брюсом на диван. Он обнимает ее и прижимает к себе. Я сажусь между 23 и 40. 23, 16, 40. Наши руки соприкасаются. Между нами только кожа. Толстая кожа. На нас все быстро заживает. 23 говорит: «Прости, что вначале так мерзко себя вела». «Ты не воспринимала меня всерьез», — говорю я. «Да, наверное». «Ты смеялась над моим новым именем». «Прости, но все-таки зонтик?» Я говорю: «У него есть скрытый смысл». «Знаю», — говорит она, — «я — это ты». «Так зачем надо мной смеяться? Нельзя отнестись по-хорошему?» 40 говорит: «23 — сложный возраст. Увидишь». «Меня тоже никто не воспринимает всерьез», — говорит 23. Мы слышим, как на кухне мама говорит: «Ты никогда не воспринимал меня всерьез». Ей 47 лет. Может, такая у нас судьба? Нас никогда не воспринимают всерьез. Папа на кухне продолжает умолять. Мама взяла выходной. Первые выходные из поездки в Мехико, когда она не будет в приемной зашивать людей в 3 часа ночи. У нас планы. 40 говорит: «Уже поздно. Надо идти, а то не успеем». Брюс говорит: «Она через пару минут закончит». На кухне мама говорит: «Мне пора уходить». «Но мы ведь еще можем поговорить, правда? Я позвоню тебе на выходных. Назовем это временным расставанием», — говорит папа. «Называй как хочешь», — отвечает мама. Брюс говорит: «Он неделю поживет у друга». 23 говорит: «Нам придется снять для него квартиру. Сам он никогда этого не сделает». «Мама обо всем позаботилась», — говорит Брюс. «Адвокат знает одного парня. Все улажено». «Все улажено». 40 вызывает папе такси по телефону Брюса. Она встает с дивана и прибирает каминную полку после вчерашней папиной перестановки в доме. Она говорит, что ей нужно сделать общую фотографию, чтобы подарить ее маме. Мы все наваливаемся на диван и задираем головы. 10 спереди лежит у нас на коленях. Брюс вытягивает руку так далеко, как только может, и фотографирует нас 5 на свой телефон. Несколько фото серьезные. Мы улыбаемся и позируем. Ближе к концу мы уже хохочем. Я щекочу 10, потом 23 щекочет 40, и кто-то щекочет меня. И некоторые из фотографий на телефоне Брюса бесценны, как 3 музыканта. Я думаю о Берле. Это искусство. Мы впятером. 40, 23, 10, я и Брюс. Мы вдвоем. Я и Брюс. Я. Я — искусство. Я стала Испанией. Я стала Македонией. Жизнь — это искусство. Истина — это искусство. Искусство не крадет. Искусство просто есть. Можно отдохнуть от искусства. Можно заниматься искусством 72 часа подряд, если захотеть. Можно вдохнуть и выдохнуть, и это искусство. Можно задержать дыхание, и это искусство. Моргание — это искусство. Храп — это искусство. Чихание — это искусство. Это несложно. Не нужно стараться быть лучше других. Это не искусство. Это антиискусство. Искусство, наоборот, всеохватно. Это фрески по всему городу, это дети в парке и старики, которых вы видите в продуктовом магазине на углу и которые покупают только 4 предмета за раз. Искусство — это собачье дерьмо у дерева на Локост-стрит. Искусство — это лязг мусорного контейнера за пиццерией в 4 утра. Искусство так же огромно, как небоскреб Liberty Place. Искусство так же мало, как 2 обручальных кольца на дне моря. В общем, вы поняли. никогда не происходит ничего нового.